лечебной медицины Каролинского института, расположенной в пригороде Стокгольма. В окнах здания из красного кирпича светились электрические адвентовские звезды, на холодных кустах висели черные, покрытые инеем ягоды шиповника. Сегодня Йона не принял лекарства, из-за таблеток голову у него словно заволакивало туманом. Произошедшая много лет назад авария наградила Йону мигренью. Иногда боль вырубала его полностью, а иногда проходила стороной, словно гроза. До сих пор ему помогал лишь топирамат, лекарство для эпилептиков. В коридоре Йона свернул налево и поздоровался с пожилым уборщиком. «Как Синди?» «Гораздо лучше», — улыбнулся уборщик. Йона и сам не помнил, сколько раз за годы службы в полиции он стоял в этом коридоре, дожидаясь вестей от Нолина. Сегодня все было несколько иначе. Тела, которые им предстояло обследовать, существовали только на фотографиях. На спине у осквернителя могил из осла не оказалось следов от бритвенного ремня, как у насильника из Ростока. Но незадолго до смерти ему нанесли 5 ударов ремнем, обычным кожаным или для правки бритв. Фабиана Диссингера избивали не один месяц. Он неподвижно лежал на животе, удары сыпались на него сбоку. Раны затягивались, под ударами открывались снова, потом снова заживали. В большой прозекторской горели лампы. Сага сидела на корточках, прислонившись спиной к кафельной стене. Нолин в медицинском халате вращал тонкими запястьями. «Крипос прислала фотографии. Я переслал их вам, пока ехал сюда», — объяснил Йона. «Уголовная полиция Норвегии». «Спасибо», — сказал Нолин. «Как же обняться?» Сага поднялась. На ней, как всегда, были светлые джинсы и куртка боксерского клуба. Светлые волосы она заплела в косу. «Ты выглядишь довольный», — сказал Йона, обнимая ее. «Пожалуй, так и есть». Йона отступил на шаг и посмотрел ей в глаза. Сага не сразу убрала руку с его плеча. «Хотя ты встречаешься с полицейским». «Ранди», — улыбнулась она. Нолин открыл ноутбук, нашел письма и открыл вложение. Все трое собрались перед экраном, на котором Нолин демонстрировал фотографии с обоих мест преступления. «И о чем они нам говорят?» — спросила, наконец, Сага. «Обоих избили до смерти, оба почти не защищались, и обоим пороли спину». «Так же, как брату Юрика», — заметил Йона. «Спорно», — возразила Сага. «У Фабиана Диссингера точно такие же шрамы, как у брата Юрика. Конечно, шрамы у Игоря были гораздо страшнее, старее и...» «Значит, не такие же», — перебила Сага. «И обе жертвы напрямую связаны со мной», — закончил Йона. «Верно». «Все утверждают, что Юрик Вальтер мертв», — сказал Йона после недолгого молчания. «Но я подумал, а вдруг все совсем не так?» «Перестань», — напряженно сказала Сага. «У нас есть тело, есть 100-процентное совпадение по ДНК», — Нолин нервозно поправил очки. «Я хочу еще раз пройтись по доказательствам. Проверить, существует ли теоретически возможность того, что он все-таки жив». «Не существует», — перебил Нолин. Сага покачала головой и направилась к двери. «Подожди, тебя это тоже касается», — сказал Йона ей в спину. «Я принесу материалы», — Нолин скинул руки. «Будь по-твоему». Он отпер шкафчик с документами и достал оттуда папку с отчетами и фотографиями, касающимися смерти Юрика Вальтера. В морозильном шкафу хранилась банка с пальцем в формалине. Из-за стекла палец казался увеличенным. Вокруг него, распухшего, белесого, как лед, колыхались какие-то белые частицы. «Палец — наше единственное доказательство смерти Вальтера», — заметил Йона. «Там был целый торс», — взорвалась Сага. «Сердце, легкие, печень, почки, кишки». «Сага, послушай», — Давайте все вместе пройдемся по тому, что нам известно. И результат или успокоит нас, или... Я его застрелила, я убила его. Он мог убить меня, я не знаю, почему он этого не сделал, но я выстрелила ему в шею, в руку, в грудь. «Успокойся», — призвал Нолин и подвинул Саге стул. Какое-то время Сага сидела, закрыв лицо ладонями, потом опустила руки и тяжело вздохнула. «Юрик Вальтер мертв», — хрипло повторила она. «Не знаю, сколько раз я вспоминал эту ночь, как трудно было бежать по глубокому снегу, как во льду отражалась сигнальная ракета. Я точно видела Вальтера. Я застрелила его из своего глока. Первый выстрел в шею, второй в руку. Потом я подобралась ближе и трижды выстрелила ему в грудь. И каждый, мать его, раз я попадала. Я видела, как брызгала кровь». «Я знаю, но...» «Я не виновата, что он упал в реку, но я выстрелила в воду и видела, как кровь расплылась вокруг тела. А потом я бежала по течению и стреляла, стреляла, пока тело не исчезло из виду». «Вы сделали то, что должны были сделать, и даже больше», — медленно проговорил Нолин. «Полиция в ту ночь выслала водолазов и на рассвете обследовала берег с собаками на 10 километров вниз по течению». «Тогда почему тело так и не нашли?» — вполголоса спросил Йона. Он знал, что Сага продолжила поиски самостоятельно. Вероятно, эти поиски стали ее собственным долгим возвращением к себе, ее попыткой осмыслить события. Она рассказывала, как прошла вдоль ручья до самого устья в Хьюсинквике, как расчертила карту местности и по квадратикам обыскивала шхеры. Изучила морские течения, добралась до каждого островка на 100 километров вдоль береговой линии. Опрашивала местных жителей, пляжников, рыбаков, паромщиков и океанографов. «Я нашла его», — прошептала Сага и посмотрела на Йону покрасневшими глазами. «Чёрт возьми, Йона! Я нашла его!» Йона уже слышал ее рассказ. После года поисков Сага наткнулась на человека, живущего в труднопроходимой северной части острова Хёгмаршу. Человек этот был церковным сторожем на пенсии, собиравшим на берегу плавник. Он-то и сообщил Саге, что 5 месяцев назад нашел на острове мертвеца. Сага отправилась с ним в обитаемую часть острова. Позади белоснежной часовни располагались дом сторожа и старый крематорий. «Тело Юрика принесло глубинными течениями и выбросило на берег во время шторма в конце той зимы». Сага не спускала взгляда с Йона. «Все сходится», — сказал Нолин. «Понимаешь, Йона, все сходится, он мертв». «От Вальтера остался только торс и одна рука», — продолжила Сага. «Сторож рассказал, что перевез раздувшееся тело на тачке через лес и положил на пол в сарае за часовней. Но его собака как взбесилась от запаха, и сторожу пришлось отправить тело в старый крематорий». «Почему он не позвонил в полицию?» — спросил Йона. «Не знаю. Он гнал самогон и мухлевал с пособием», — сказала Сага. «А может, у него уже начиналось слабоумие? Но он все же сфотографировал тело на мобильный телефон на случай, если полиция станет задавать вопросы, и сохранил палец в холодильнике». Нолин достал из папки распечатанную фотографию и передал Йоне. Тот повернул фотографию так, чтобы свет люминесцентной лампы на потолке секционной не бликовал на распечатке. На цементном полу, рядом с красной газонокосилкой, лежал раздутый торс без головы, под которым растеклась лужа воды. На побелевшей коже, отслоившейся на груди, виднелись 3 похожих на кратеры входных отверстия. «Это Юрик. Это отверстие от моих пуль», — проговорила Сага, глядя на фотографии.